Глава 25. Я проснулся от звонившего где-то моего мобильного, вскочил с кровати. Черт, проспал. Кристофа нигде нет. Схватился за свою короткостриженную тупую башку. Как мог проворонить? Не сразу дошло, что помимо телефона в номере есть еще какие-то шумы. Прислушался. Точно. В душе бежит вода. Дебил. Паникер. Кристоф проснулся раньше меня. Никуда не ушел. Он здесь. Выдохнув и злясь на самого себя, нашел телефон и поднял трубку. В этот же момент в комнате появился мой маленький беглец. Мокрый, в одних боксерках, он вытирал полотенцем свою прекрасную голову. «Виктор, привет. Послушай, я тут случайно оказался в твоем отеле. Давай заскочу, поболтаем». В ухе раздался беззаботный голос Ивантеева. Его предложение моментально вызвало на моем лице улыбку, что тут же смутило остановившегося напротив Кристофа. Он смотрел на меня в ожидании пояснений. Поддавшись романтичному порыву, прикрыл трубку рукой и спросил своего великолепного шведа. «Иван здесь. Морду бить будешь?» — усмехнулся я, нисколько не сомневаясь в его положительном ответе. «Буду», — кивнул без улыбки Кристоф. «Зови его». «Мне понравилось. Боже, мне понравилось, как яростно сверкнули его небесно-голубые глаза. Мне уже несколько раз доводилось видеть Кристофа в драке, в том числе и со мной. Но никогда я еще не видел, что он собирался кому-то отомстить за меня». «Поднимайся, 307 номер», — сказал нарвавшемуся на неприятности Ивантееву. Кристоф не одевался. Невозмутимо подождал, пока я открыл дверь и впустил Ивана внутрь. А дальше... Я залюбовался им. Один точный удар в челюсть. Швед не пожалел красоту русского. Несмотря на то, что Иван работает моделью, он серьезно превосходил Кристофа по росту, и ширина плеч у Ивантеева тоже больше. Однако Кристоф спортсмен. Он невысокий, крепко сбитый боец. Все же мир моды содрогнулся бы, если бы заполучил моего беглеца. Каждое его движение восхищало, перекаты мышц четкие, точные движения белого тела. Ивантеев отступил на шаг назад, ухватившись за челюсть, но разозленный швед на этом не остановился. Сразу за первым ударом он коленом нанес еще три в район паха. И только когда Иван оказался на четвереньках, уже забыв о смазливом личике, и воя от боли в районе бывшего мужского достоинства, Кристоф ему сказал: «Еще раз увижу тебя рядом с Виктором, отобью полностью. Проваливай!» Я захлопнул за ним дверь и не удержался, чтобы не заключить невероятного мальчишку в объятия. «Так ты ревнуешь?» — счастливо улыбаясь от уха до уха, прошептал ему в затылок. «Мне не было жалко Ивана. Пару ударов — больно, но не смертельно. Любой нормальный парень это переживет. Конечно, Кристоф выбрал самое больное. С другой стороны, зная его способности, могу утверждать, что швед пожалел представителя модного мира. Очень пожалел. А мог с легкостью отделать в мясо. Нет, бешусь просто». — фыркнул почти спокойный мальчишка. «А меня наказать не хочешь?» — повел я бедрами, прижимаясь к его спине как можно теснее, желая показать, насколько его внимание меня зацепило. «Я же тоже виноват». «Хочу. Раздевайся», — рыкнул он на меня зло, резко повернувшись ко мне лицом. «Ну уж нет. Я думал, ты меня тоже побьешь». Мгновенно его кулак полетел мне в челюсть, но я перехватил его, скрутил своего Кристофа и, зажав, повалил на кровать. Когда он такой разъяренный, я схожу с ума еще больше и не могу себя сдерживать.